Глава 89. Наталью привезли около 9 утра. С ней приехал Истафей Ефремович. Пока слуги выгружали вещи девушки, мы немного поговорили с ним. «Знаете, я уже давно потерял надежду на то, что моя дочь станет жить нормальной жизнью. Мне и сейчас очень трудно в это поверить. Но я уверен в одном. Если мы не используем этот шанс, то мне не избавиться от чувства вины до конца жизни», — взволнованно сказал ректор. «Веряемся вашим ручкам, дорогая Елена Федоровна. Надеяться нужно всегда. Дай бог, чтобы у нас все получилось», — ответила я. «По крайней мере, я постараюсь сделать для этого все возможное. Я стану приезжать к вам каждый день. Вы не против?» Мужчина нервничал. Его руки, сжимающие шляпу, немного подрагивали. «Нет, конечно. Здесь вам всегда рады. Думаю, Наташа тоже захочет видеть вас как можно чаще». Я с болью в сердце наблюдала, как девушку заносят в дом. «Посмотрите комнату, в которой будет жить ваша дочь». «Благодарю вас». Он подал мне руку, помогая взойти на крыльцо. «С удовольствием взгляну». Наташа не выглядела расстроенной или смущенной. Девушка улыбалась, с интересом рассматривала свое новое жилище, знакомилась с моими домочадцами. При виде Машутки и Танечки в ее глазах появилась затаённая грусть, и я поняла, что она страдает от того, что не может испытать радость материнства. Скорее всего, у них с мужем давно не было близости из-за ее состояния. Когда Стафей Ефремович уехал, и мы остались с Наташей наедине, я начала рассказывать ей, что нам предстоит, чтобы она хотя бы примерно знала, через какие манипуляции придется пройти. «Наталья Стафеевна, думаю, вы понимаете, что процесс вашего восстановления займет немало времени. Мы с вами должны заняться лечебной физкультурой и массажем, который, кстати, станем делать с эфирными маслами». «С эфирными маслами?» Девушка слушала меня с интересом. «Вы разбираетесь в этом?» «Как раз в этом я и разбираюсь», — заверила я ее. «Например, масло можжевельника улучшает кровообращение, согревает, устраняет боль. Масла сосны и мяты обладают теми же свойствами. В общем, будем пробовать все. «И когда же мы начнем? Нетерпеливо поинтересовалась Наташа. «Мне очень хочется уже что-то делать». «Сегодня и начнем. Вечером первый сеанс», — пообещала я и показала на небольшой колокольчик с ручкой, стоящий на столе. «Наталья Стафеевна, если вам захочется на свежий воздух или еще чего-то, позвоните в этот колокольчик, хорошо?» «Благодарю вас, Елена Федоровна. Она вдруг схватила меня за руку. «Вы мой последний шанс. Мне так жаль супруга. Я обуза для него. Меня в последнее время посещают грешные мысли. Я иногда думаю, что ему станет легче, если меня не станет». «Не смейте так говорить. Что бы ни случилось, нужно бороться. Уйти из жизни добровольно — это проявление слабости». Я обняла ее, ощущая под руками острые лопатки. «Все будет хорошо, мы справимся». А к обеду пришло долгожданное известие. Судья Алпатов прислал мне письмо. «Уважаемая Елена Федоровна, спешу обрадовать вас чудесной новостью. Мануфактурный совет при Департаменте мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов приняло наше прошение. Сразу хочу попросить у вас прощения за самоуправство. Я оплатил пошлину за весь срок действия предполагаемой привилегии и получил охранное свидетельство о приеме прошения и уплате пошлины на ваше имя. Теперь очередь за Госсоветом, который примет окончательное решение. И если оно будет положительным, вам нужно предоставить в Министерство заверенные данные о внедрении в производство вашего изобретения. Это нужно сделать в течение 1/4 срока действия привилегии. Поэтому я настоятельно вам советую заранее озаботиться всеми тонкостями этого вопроса. С уважением, судья Алпатов Роман Данилович. По скриптум. Ждем вас к завтрашнему ужину». Дело понемногу, но начало продвигаться. Вот только теперь мне нужно было серьезно поразмышлять над всеми нюансами производства духов. Сергей Фролов прибыл ровно в 12. Он вел себя спокойно, дружелюбно, но я видела, что он нервничает. Ему очень хотелось заполучить дом Минадоры. «Итак, что же вы решили?» — спросил Сергей, переводя взгляд с меня на Дору. «Надеюсь, вам хватило времени на раздумья. Сумма, предложенная мною, устраивает?» «Мы согласны». Подруга протянула ему документы. «Я уже подписала бумаги». В его глазах тут же вспыхнул огонек ликования. Фролов просмотрел документы и довольно произнес: «Приятно иметь с вами дело, барышни. А это от меня». Сергей поставил на стол небольшой саквояж и достал из него тугие пачки банкнот. На его губах играла улыбка. «У вас есть 3 года, чтобы или вернуть деньги, или отписать мне ваш дом вместе с землями, на которых он стоит, Минадора Васильевна». Фролов был уверен, что уже заполучил желаемое, и я на минуту засомневалась в правильности принятого решения. Что, если у нас не выйдет? Но потом отогнала от себя тревожные мысли. Если взялись за дело, нужно идти до конца. Сергей ушел, а мы некоторое время молча смотрели на деньги. Вот они, лежат перед нами, а в голове полный сумбур. «Ну что, пора обрадовать Артемия?» — наконец весело произнесла я. «Он ведь еще не знает, что ему предстоит долгое путешествие». «О да, но он не знает не только об этом», — усмехнулась Дора. «О том, что я в тягости, Артемий тоже ни слухом, ни духом. Нам повенчаться надобно до его отъезда». «Матушке и брату когда скажешь?» «Сегодня Артемию, а завтра их обрадую», — вздохнула Минадора. «Пора ставить точку». Мария Петровна уже который день не находила себе места. От Николя не было никаких новостей, а ведь уже и прием в доме князя прошел, но ее никто так и не пригласил. «Может, по-другому что-то пошло. Оно ведь всяко может быть. Завертелось, закрутилось. Николя, поди уж нам квартиру в Европе у Загорского выбил», — успокаивала себя женщина. Потом она весело рассмеялась, качая головой. «Да зачем она нам? Глупости. У графа наверняка такой дом, что мы там все поместимся. У каждого будет по 10 слуг и личный экипаж. А еще мы обязательно отправимся на целебные воды в Баден-Баден». Настроение у Марии Петровны тут же поднялось. Она откинулась на спинку мягкого кресла и приготовилась вздремнуть на радостях. Но тут в дверь ее комнаты постучали. В комнату заглянул слуга. «Барыня, к вам посыльный». «Сейчас спущусь». Мария Петровна почувствовала облегчение. «Ну вот же, Николя прислал весточку. Нужно будет к вечеру собрать вещи, которые понадобятся в Москве. Или не стоит брать много. Там по модным салонам пробежаться». Сватья графа должна выглядеть не как провинциальная барыня, а как столичная штучка. Теша себя приятными мыслями, женщина спустилась в гостиную. Строгий посыльный с холодным выражением лица передал ей письмо. И Мария Петровна проводила его удивленным взглядом, когда он уходил. Странный какой-то. Распечатав конверт нетерпеливым движением подрагивающих пальцев, она пробежала глазами по сухим казенным строчкам. Улыбка медленно сошла с ее лица. «Дунька! Дунька!» — слабо позвала женщина, хватаясь за сердце, которое сжалось от внезапной острой боли. «Сюда! Сюда, тварь окаянная!» Но ее никто не услышал. Мария Петровна покачнулась и упала, ударившись головой об угол голландской печи. Ее последняя мысль была о том, что им с Николя уже никогда не побывать в Баден-Бадене.